Глава 21. Легкое послевкусие. Остаток вечера и ночь действующие лица этого непотребства посвятили кто чему. Поправке пошатнувшегося здоровья, размышлению или интригам. Отмечались отдельные случаи общения, исключительно по телефону. Невысокий пухлый мужчинка, тот, кто совершенно спокойно отправил на расправу только что чудом обретенного сына, отзвонился так называемым старшим и кратко, но емко доложил о произошедшем. Представитель тех самых старших высказал граничащее с неудовольствием удивление, а потом и просто неудовольствие, с легким, едва различимым намеком на туманность перспектив дальнейшего сотрудничества, если уважаемый собеседник и впредь позволит себе... «Это извещение об увольнении?» — прервал все эти словесные кружева несколько хамский вопрос в лоб или по лбу. «Если так, ну что вы?» Слушать дальше не имело особого смысла, да и не очень-то и хотелось. «Я все понял», — бросил тот, кого работодатели среди своих именовали не иначе, чем «старый головорез». «Все возможные меры будут приняты», — и бросил трубку, в смысле отключился. Устроился поудобнее в кресле и продолжил пить крепчайший кофе из большой керамической кружки. Врал он, получается, как потерпевший о каком-то там давлении. И размышлять принялся, благо было о чем. Только что состоявшийся разговор убедил его в том, что в его собственной команде завелся стукачок, в дополнение к одному достаточно доверенному сотруднику, которого сам же и благословил завербоваться и сливать строго дозированную, лично им же утвержденную информацию, а также еще одному, просто внедренному. Елена Евгеньевна Бажанова по прозвищу «Мадам» очень любила отчизну и отдавала служению ей все силы. С раннего утра буквально и до раннего же вечера, потому что всем «жаворонкам» в кавычках подобно, вставала с рассветом, но и ко сну предпочитала отходить с закатом. Ванна с пенкой, маска на лицо и крем на руки. Глава другая из томного дамского романа «На сон грядущий» и, собственно, сон, потому что завтра с утра опять в бой. Первый звонок вклинился между маской на лицо и кремом на левую руку. «Вся ли, голубчика?» — прозвучал в трубке ликующий голос. «Через пару часов будет у нас!» «Благодарю!» — проворковала в трубку она и радостно сама себе улыбнулась. «Доложите по завершению мероприятия». В тот вечер она ничего не стала принимать перед сном. Давление и так впервые за долгие годы было просто идеальным. Хоть сейчас в космос, просто легла на правый бок и с улыбкой задремала, как ребенок под Новый год в ожидании подарка. Прозвучавший спустя некоторое время второй звонок, сами понимаете, особой радости ей не принес, поэтому Елена Евгеньевна все-таки приняла что-то, чтобы остановить скакнувшее давление, и еще кое-что, чтобы сердце не выскочило из груди. А более-менее успокоилась она уже ближе к обеду следующего дня, когда прикомандированный к ее службе безопасности крайне толковый спец от братца кое-что ей доходчиво разъяснил, в том числе и то, что разобраться с тем самым человеком вполне возможно, и это обязательно будет лично им, спецом, в самое ближайшее время сделано. Под утро объявился некто левша, вернее, изволил заговорить его автоответчик. «Как же ты меня уже достал!» — высокомерным тоном буквально через губу сообщил он. «В 102-й раз сообщи мне, уже не 18 лет, а разруливать чужие проблемы давно не подписываюсь. Чао!» «О как!» —